встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь. Итак, Джордж Вильерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом. Поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненный радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полный гордости и надежды. В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было в то время лет 26 или 27, и она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький, ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, слегка выпеченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома. Она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась своей нежной и бархатистой мягкостью. Руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее, белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски. И самый требовательный скульптор больше тонкости в линии носа. Герцог Бекингем на мгновение застыл ослепленный. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она в простом платье белого шелка вошла в комнату в сопровождении Доньи Эстефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье. Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингем упал к ее ногам, и раньше, чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам. «Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовала то письмо?» «О да, сударыня!» «Да, ваше величество!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что был глупцом, безумцем, поверив, что мрамор может ожить, снег излучить тепло. Но что же делать, когда любишь, так легко поверить в ответную любовь? А затем я совершил это путешествие недаром, если я все же вижу вас». «Да», — ответила Анна Австрийская, — «но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами? Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город, хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью. Я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв. Святотатство бороться против всего этого, милорд. Я согласилась увидеться с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться». «Продолжайте, сударыня. Продолжайте, королева», — проговорил Бекингем. «Нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов». Вы говорите о святотатстве.